Кроме всего уже сказанного, улучшение причуды позволило моему телу стать более полноценным с энергетической точки зрения. Теперь мир не выкачивает из меня магию, поэтому МП стали значиться отдельным значением в системе, а домен освободился и увеличился, и теперь вмещает в себя около 100 кубических метров пространства, став размером 10 на 10 квадратных метров. Хотя то, что магия не высасывается из меня, все равно не означает, что я могу ей свободно пользоваться, так как вне моего тела магия растворяется быстро, да и нужно реже ей пользоваться. Моя цель в этом мире — изучить как можно больше разновидностей мутаций и без магии пытаться благополучно прививать их людям. Когда я вернулся к месту, где я оставил Руми, та уже пропала, и я чувствовал ее в кабинете, а еще я явно слышал ее постанывание, видать, ублажает себя, бедненькая. Я думал помочь ей с этим делом, но все-таки не стал беспокоить, она девочка нетерпеливая и не стоит ее раззадоривать зазря. Может, через пару годиков, главное следить, чтобы она не решилась пойти к какому-то левому мужику, хотя, зная ее, вряд ли такое произойдет. Она и раньше любила ублажать себя по стонам, и в эти моменты она особенно любит подраться, вот ведь боевой кролик. На улице я вошел в форму полумолнии, и она тоже претерпела некоторые изменения. Теперь молнии покрывают все мое тело, а глаза продолжают светиться со схематичной молнией вместо зрачка. Моя скорость в таком виде без проблем достигла 40 махов и, чуть разогнавшись, дошла и до 50. Стоило чуть напрячься, как я полностью превратился в сгусток энергии на скорости 100 махов, что равно примерно 120 тысячам километрам в час, рванул в сторону океана. Чуть более чем за 5 минут я успел долететь до Нью-Йорка и полетел обратно. Моя скорость тоже увеличилась примерно в 2 раза. На муниципальном пляжном парке Такаба я проверил границы своего влияния на гравитацию и, как оказалось, я без проблем могу манипулировать сотнями объектами, пока их вес не превышает примерно 700 килограммов. Причем нужно заметить, что причуда будет становиться только сильнее от тренировок, так что это только начальный уровень. Попробовав сделать локальное гравитационное искажение в одной точке для создания небольшой сингулярности, я ожидаемо ничего не достиг, нужно больше тренироваться. Зато теперь у меня неплохо получается влиять на электромагнитное поле, то есть, по сути, влиять на металлы, а в перспективе и на человеческий организм. За пару часов экспериментов я освоился со своими улучшенными силами и вторым потоком сознания, который в обычное время просто позволял думать параллельно о двух вещах одновременно, что крайне полезно, а вот при вызове клона этот поток отходил именно ему, и я ощущал два тела одновременно. Для клона потреблялась пси-энергия и ЕП, причем последнего я мог передать ему столько, сколько желаю. Само создание клона выглядит, будто из моего тела выходит электрическая фигура, которая очень быстро принимает мою внешность, но это не обязательно. Чуть напрягшись, я смог изменить внешность клона, все-таки он состоит из сгустка моего электричества. Находиться в двух разных местах в одно и то же время для меня новый опыт, но второй поток сознания без проблем справлялся с этим. Еп, 70 084 420, 24 620 мин. Для этого клона я потратил 14,5 тысяч электроэнергии, сам он восполнять резерв не может. Но даже так, по моим подсчетам, он может прожить около 14 часов без подзарядки, а когда энергия кончается, он исчезает, а мой второй поток сознания освобождается. Будет полезно для всяких темных делишек. Так как уже был вечер, я сразу отправился домой и встретил Харука с сестренкой, так что решил уделить времени именно им. А на следующий день навестил мама, которая сразу начала задавать разные вопросы, да и у меня вопросы были, так как мама создавала ими гранаты военного образца. Как оказалось, это ей достал отец по ее просьбе. Впрочем, ладно, чем больше она умеет создавать, тем она сильнее. Руми же при виде меня всем своим видом показывала то, что вчера ничего не произошло, хотя она, конечно, опять попыталась мне врезать из-за опасности моих экспериментов, но думаю, после спарринга она поймет, что я сделал все правильно. В гравитационной комнате я теперь могу выдерживать перегрузку до 12G, что весьма наглядно показывает мой прогресс. Вообще, чем быстрее я освоюсь с управлением гравитонами, то есть гравитационными частицами, тем быстрее смогу стать сильнее, так как можно будет увеличивать гравитацию лично для себя постоянно, не находясь в гравитационной комнате, тем самым сэкономив много времени. Глава 29. Причудливая засада. Сейчас мы спарринговались с Руми, Поправочка, со злой и обиженной на меня Руми. Мои физические характеристики пусть и изрядно подросли, но этого недостаточно, чтобы в прямом бою без использования причуды сражаться с ней. Руми, ну чего ты обижаешься? Проговорил я, отпрыгнул от очередного удара ее ноги. Я ведь был уверен в своей затее. Я ведь не просто так сейчас дипломы получаю и становлюсь бакалавром. У меня все нужные знания, поэтому я был уверен в своей сыворотке. Девушка ничего не ответила и только сверлила меня своими красными глазками. Или это ты обижаешься после нашего поцелуя? Улыбнулся я. Вкус твоих губ был прекрасен. Не хочешь повторить? Начал я дразнить девушку, и у той сверкнули глазки, и она на сверхзвуковой скорости попыталась влепить мне пощечину, от которой самый обычный человек остался бы без головы. Ты действительно не понимаешь, какую глупость совершил и что за этим могло последовать? Хайрер, все еще забываю, что тебе всего 12 и ты ребенок. Выдохнула она, остановившись. Как тебе в голову вообще пришла идея колоть себя что-то похожее на этот наркотик? Я хочу стать сильнее. Руми, общество не просто так чуть ли не поклоняются героям. Самые сильные всегда наверху, а слабые внизу. Проговорил я серьезным тоном. Герои, это не детская игра, и люди имеют тенденцию умирать. Знаешь, сколько погибло героев за этот год? 5. Кто-нибудь о них говорит? Нет, потому что комиссия общественной безопасности почистила все следы. А сколько умирает обычных граждан? В общем, к чему это я веду? Я не хочу в один день проснуться и узнать, что с тобой что-нибудь случилось. Какой бы ты сильной ни была, всегда найдется кто-то сильнее. Просто вспомни всемогущего, он ударом может снести целую улицу, разрушать горы и менять погоду. Если нашелся один с такой сильной причудой, так почему бы не взяться другому? Именно поэтому я и стараюсь стать сильнее. Кен, с чуть опустившимися ушками проговорила девушка-кролик. Сложные думы тебя берут, я о таком не думала. Всегда есть враг и мой пинок, который может справиться с врагом. Ладно, я тоже погорячилась немного, просто я испугалась, когда поняла, что ты мог умереть и стать безумцем под действием наркотика и что мне придется тебя усмирять. Девушка села на пол и тяжело выдохнула. Мир сложнее, чем мы думаем. Ведь есть причуды, позволяющие манипулировать сознанием, и это еще только цветочки, а там, где-то есть и ягодки, поэтому я хочу стать максимально сильным и подготовиться к возможным угрозам. Руми, я тебе доверяю, поэтому скажу, как есть. Помнишь тот туман при нашей первой встрече? Подземный маскарад? Конечно, помню. Улыбнулась она, а ее ушки встали торчком. Так вот, там был кто-то с возможностью отнимать причуды касанием руки. Понимаешь, кто-то может украсть причуды и присвоить их себе, то есть у него есть множество причуд. Это такая причуда очень опасна, она может изменить сам столб общества, просто разрушив его и все наши утверждения о возможных количествах причуд в теле человека. Сразу поняла она, чем это грозит. Именно этот индивид и является главным врагом всемогущего, поэтому я и хочу стать сильным. И не хочешь тоже пройти эту процедуру? Руми уже хотела что-то сказать, но я продолжил. В этом нет ничего опасного, если честно, у меня уже давно есть твои генные материалы, и я уже проанализировал их и улучшил с помощью сыворотки. В сыворотке усилителя, созданным лично под тебя, нет никаких дополнительных усилений, но даже так, по моим подсчетам, ты станешь раза в два сильнее. В два раза? Ее ушки дернулись, и я увидел борьбу в ее глазах. Да, в два раза, и это не предел. Я могу добавить ген адаптации и регенерации в твою причуду, то есть у тебя останется твоя причуда, просто она будет более комплексной и сильной. Киничи, ты понимаешь, что такие знания и возможности очень опасны. Если узнают, то из тебя будут пытаться вытянуть эту информацию любыми способами. Понимаю, и поэтому пока я об этом сказал только тебе, потому что считаю тебя дорогим мне человеком. Подошел я поближе и провел рукой по ее мягкому ушку, что дернулось от такого обращения, а сама девушка только сильнее нахмурилась. Я, мне нужно подумать. Конечно, я обычно прыгаю на амбразуру, но это важное решение, как мне потом объяснять, что я стала сильнее. Это ведь заметить достаточно легко, я не привыкла сдерживаться в борьбе. Привела она свой аргумент, хотя я и видел, что ей нравится перспектива стать сильнее. Просто можешь сказать, что ты усердно тренировалась для этого, и еще можешь назвать девиз Академии UA+Ultra, типа ты перешагнула свои пределы и так далее. Пока девушка думала над этим решением, я решил закончить диссертации, как раз через пару дней они были готовы, и я сдал их, а после поговорил с каждым профессором по нужной дисциплине, дабы подтвердить свои знания. С двумя потоками сознаниями это было даже легче, чем раньше. И вот стоило мне выйти из чудесного университета в Нью-Йорке, как я получил сообщение от Низу. Он захотел поговорить со мной насчет недавнего разговора с комиссией. Поэтому я полетел прямо к Академии Юэй. «Здравствуйте, директор. Так о чем хотели поговорить?» Зашел я в его кабинет, и тут сейчас кроме самого Низу находилась еще и Немури, героиня «Полночь». «О, решил прийти и проведать своего будущего сенсея?» Первая заговорила девушка, увидев меня. «Киничи, ты пришел раньше, чем я думал. Впрочем, мы с госпожой Каимой уже закончили. Вы будете назначены классным руководителем класс 1В. Все ваши документы уже подтверждены, и вечером вы получите официальное удостоверение работника Академии Юэй». «Ахах, здорово. Теперь нужно, чтобы Айзава стал учителем», — проговорила девушка, взяв какой-то документ, протянутый Низу. «Сатриголова мог бы стать хорошим дополнением к нашей академии», — с улыбкой сказал он. «Знаю, думаю, он скоро согласится, ведь Хизаши тоже теперь в штате сотрудников. Ладно, я пошла осваиваться с новыми обязанностями, не забывай навещать меня», — кокетливо сказала девушка, проходя мимо меня и виляя бедрами. «КХМ, я уже связался с президентом комиссии общественной безопасности, и у нас состоялся диалог не слишком конструктивный, конечно, но весьма запоминающийся. Он отнекивался от любого факта и аудиодоказательства, чуть ли не угрозы ребенку с сильной причудой. Слишком он привык быть тем, кто предъявляет и смотрит на всех свысока, так что есть вероятность, что он может сделать какую-нибудь глупость», — проговорил он, ожидая мою реакцию. «Те, кто слишком долго держат власть в руках, иногда становятся бесчувственными чурбанами с какой-то благой и данной свыше, по их мнению, целью в голове, ради которой они готовы на очень многое. И судя по тому, сколько я нашел грязи в их рядах, это утверждение еще весьма мягко сказано», — сказал я и достал ноутбук из домена, открыл нужные документы и положил перед директором. Сам он после каждой прочитанной страницы все больше хмурился, что на его мордочке смотрелось весьма неоднозначно, скажем так. «Ты взломал их сайт и их базу данных?» — решил он спросить, поняв что-то. «Есть немного. Я начал следить за ними более пристально после вашего опасения на их счет, и вот недавно я все-таки смог получить доступ», — проговорил я. «С усиленными способностями и возможностью частично напрямую взаимодействовать с техникой на расстоянии это было не так уж и сложно. Кладезь разных талантов, как погляжу, это очень опасные сведения. Думаю, президент, узнав, что они у нас есть, не побоится попробовать избавиться от нас», — серьезно проговорил он, предварительно нажав на кнопку под столом. Это привело к тому, что кабинет закрылся и все окна закрыли железные ставни. «Но я ценю то, что ты доверился мне, Киничи, я попробую воспользоваться этими данными с максимальной пользой. Возможно, у меня получится нанести им серьезный ущерб, и они прекратят некоторые из своих махинаций», — сказал он, после чуть подумав добавил. «Не хочешь вступить в штат сотрудников Академии как техник? Это вы так беспокоитесь о моей безопасности?» «Понял я. Не стоит, хотя знаете, иногда могу приходить и мастерить что-нибудь. В моей лаборатории мало места для этого, а новое будет еще не скоро. Вот и чудесно». Нажал он на другую кнопку, и кабинет открылся, а с окон ушли железные ставни, которые скорее всего еще глушили сигналы. «Тогда запишем тебя на неполный рабочий срок. Ты ведь медицинскую капсулу создал, значит, точно в сторонке стоять не будешь. Еще мы обсудили пару вопросов о делах Академии, и я направился домой. Вскоре уже начался черед праздников, а именно мой день рождения, на котором присутствовали все мои бывшие одноклассницы, подружки Мама и Руми. Девушка-кролик пусть и присутствовала на празднестве, но по ней видно, что она все еще обдумывает информацию насчет усиления. А уже через пару недель я приехал к особняку Яйоразу, так как уже у Мама наступил день рождения и ей исполняется 13 лет. Родилась она 23 мая. Кстати, возможно, Низу пригласил меня поработать как раз по причине начала нового триместра. Ну и, кроме того, он сможет приглядывать за мной, чтобы меня комиссия не грохнула, это тоже одна из причин. Девочке на день рождения я подготовил подарок в виде своей выпечки, которую мама любит, и несколько порций мороженого, и тоже вышедших из-под моей руки. Что поделать, если она любит кушать? В любом случае с ее причудой ожирение ей не грозит. Кроме еды я еще подготовил несколько видов интересных предметов, типа криогранат, с подробным молекулярным анализом, чтобы ей было легче их воспроизводить. На само мероприятие были приглашены ее друзья, коими являются Изуку, Мина и Цука, ну и еще парочку партнеров Яйоразу, которые решили выразить поздравления. Родители девочки именно с ними и разговаривали, что немного печалило мама. Думаю, если бы не наша компания, она могла бы вырасти в достаточно сильно неуверенную девушку, просто из-за недостатка социализации и некого пренебрежения со стороны родителей, хотя это и не так. Ее родители хотят, чтобы у нее было все, что она попросит, но именно поэтому они и не могут уделять ей много времени, что со стороны может казаться пренебрежением. «Поздравляю тебя с этим днем, мой маленький персик», — обнял я девочку, которая была очень даже рада такому празднеству. «Не говори такие смущающие слова при всех», — краснея проговорила мама, скрывая лицо у меня в груди. «Хе-хе, персик», — улыбнулась Ашида. «Какие у вас близкие отношения», — усмехнулась девочка с улыбкой, смотря на нас, при этом в ее тоне были слышны нотки зависти и ревности. «Поздравляю, вот», дала ей Изуку небольшую коробочку в подарочной упаковке. Мама с любопытством открыла ее, и там оказался небольшой альбомчик. В самом альбоме были наши совместные фотографии со школы, с разных прогулок и так далее. Просто девочка понимает, что маме не нужны дорогие подарки, так как этого богатства у нее хватает. А вот мой подарок. Настала очередь, как всегда жизнерадостная Ашида, давать подарок. Тут несколько эксклюзивных резинок для волос от героини Увабами. «Она ведь тебе вроде как нравится», — чуть смущенно добавила она в конце. «Спасибо», — искренне ответила светящаяся от радости девочка и обняла подружек. «Эй, еще мой подарок», — произнесла Ицука. «Подождите обниматься без меня», — возмутилась рыжая девочка и достала свой подарок. «Это тебе точно понравится, хихи». Чуть застенчиво улыбнулась она, передав маме конверт с подарком. «В общем, этот праздник моя подруга запомнит надолго, так как это ее первый день рождения», на котором присутствуют столько друзей, если не считать мой. За 2 месяца я все-таки смог закончить университет и получить степень бакалавра по нескольким направлениям, таким как биотехнология, биология, медицинские науки, физико-математические науки, химия, психология, и подался в магистратуру. Конечно, кажется, что много, но если учесть, что мне достаточно лишь раз прочитать книгу и запомнить все наизусть, да и не нужно исключать знания других аватаров и оригинала, то все это даже слишком просто. Я обычно вначале посещаю офис Руми, где тренируюсь в гравитационной комнате, одновременно с этим тренируя другие свои силы, например тот же электромагнитный щит, а после лечу в университет, находящийся в Нью-Йорке. Но, кроме этого, я еще иногда останавливался в Сан-Франциско или в Лос-Анджелесе, так как эти города были на моем пути, и просто отдыхал там и продолжал взламывать серверы разных правительственных служб, да такой у меня отдых. И не нужно быть слишком умным, чтобы просчитать мой обычный маршрут, и кажется, именно так и поступил некто, кто уже ожидал моего появления в Сан-Франциско, так как стоило мне появиться в укромном уголке между зданий, где я обычно переставал использовать причуду и откуда шел обычным шагом, как с помощью электромагнитных волн услышал: «Цель на Фудзиима-1, повторяю, цель на Фудзиима-1». Эти слова произнес мужской хриплый голос, после которого я зашел в переулок. «Поняла», — ответил ему уже женский голос. «Хорошо, что я стал достаточно сильным, чтобы так не напрягаясь прослушивать рации. Я уже успел почувствовать наблюдателя, он находился на крыше здания в сотне метров от меня. Я прошел через место, где он перестанет видеть меня на пару секунд, и в этот момент от меня отделился мой клон в костюме анархиста, который я переместил на него через домен, а после вместо сгустка энергии он принял гуманоидный облик мужчины ростом 1,90 м. «Вижу цель, погодите, это ведь подросток», — прозвучали в голосе девушки непонятливые нотки, а я даже решил сесть на скамейку в парке, в котором сейчас никого не было. Я уже понял, где находилась девушка, а именно примерно в километре от моей позиции на крыше высокоэтажки. «Делай, что тебе приказали», — с нажимом сказал голос. «Это опасный элемент в нашем обществе героев, и его нужно устранить. Те, кто не подчиняются комиссии, должны исчезнуть». «Не подчиняются? Комиссия – это не государство, оно не определяет, кто может жить в Японии, а кто нет. Директор приказал убить опасного злодея, который прикрывается маской героя, а не ребенка». Пока они болтали, я достал ноутбук и начал взламывать их электронные девайсы. «Наган, не смей перечить мне или президенту. Это нужно сделать, значит, делай, или ты хочешь предать комиссию. Ты ведь знаешь, что за этим последует, верно?» В голосе послышались угрожающие нотки. Голос девушки был нерешительным, и я уже смог понять, кто это, про герой Леди Наган, занимающая топ-50, причем не из-за того, что она мало чего умеет, а просто она мало геройствует на публике. И это происходит из-за того, что она работает на комиссию общественной безопасности, которая тренировала ее с 14 лет. В 20 девушка начала геройствовать, так она думала поначалу, пока ее руки все больше и больше покрывались кровью разных героев и злодеев. Ее причуда-винтовка была идеальна для устранения целей на дальней дистанции, и она еще ни разу не промахивалась. Эта причуда позволяет ей создавать винтовку из своей правой руки, а пули она делает из своих двухцветных волос, которые при ее желании затвердевают. Таким методом она может создавать различные типы боеприпасов, разрывные и экспансивные пули. Как пример, он сидит на месте, так что стой, почему он сидит на лавке? Раньше он ни разу так не поступал, слишком сильно отличается от его обычного поведения, задумчиво проговорил мужик, к профилю которого я сейчас и хотел приступить. Лафи, используй на ней причуду и пусть она выстрелит в него, команда поддержки уже на месте, сказал он уже кому-то другому, и вот через пару секунд та действительно выстрелила, но мне не составило труда уклониться. Черт, значит плант, сказал он, а я уже покрылся молниями и направился к девушке. Так-так, кто это тут такой умный, сказал я чуть насмешливым тоном, глядя на девушку с винтовкой вместо правой руки. Насколько я знаю, она легко убирается, а рука возвращается на место. Че что, она будто проснулась. Ты черт, Лафи, ублюдок, сжала кулак девушка, а я почувствовал, как кто-то попытался контролировать мое сознание и, конечно, у него ничего не получилось. Но это было опасно, не будь у меня даже таких не особо развитых пси-способностей. Видимо, вы подготовились, сказал я, глядя на этого Лафея, стоящего позади девушки. Что, ваш президент так сильно обиделся моему отказу, что решил замарать руки в крови? Ну ничего, как с вами разберусь, то пошлю видео доказательства нападения на меня комиссии внизу. Посмотрим, как будет ваш президент выкручиваться на этот раз. Это еще одна причина избавиться от тебя, молния. Раздался голос сбоку от меня, и на крыше материализовались три фигуры. Причем я их вообще не мог почувствовать, пока они не появились. И еще, я вообще не мог пошевелиться, я оказался будто. Причуда стазис, выбранная как раз против тебя. Твоя скорость, это не игрушки, и президент понимает это. Радуйся, он собрал лучших из худших, чтобы убрать тебя с доски, сказал какой-то человек в черной шляпе. Ха-ха, я причастен к убийству того, кто работал со всемогущим, улыбнулся тот, кто и имел причуду стазис. Он неотрывно смотрел на меня, видимо, чтобы задержать кого-либо, ему нужно смотреть на него, прямо как у Айзавы. Заткнись, твоя причуда полезна, значит и ты полезен, и до тех пор с тобой все будет хорошо. Наган, стреляй в него, теперь ты не промахнешься, сказал он с некоторой издевкой. Лафи контролировал меня доли секунды, вы заставили меня выстрелить первый раз, и молния, это ведь герой-помощник с сильной причудой, что он сделал комиссии. Твоя работа спускать крючок, а не задавать вопросы. Президент говорил, что в последнее время ты слишком небрежно работаешь, будто начало сомневаться, у нас есть право разобраться с тобой в таком случае, считай это проверкой. Убей его, указал он на меня пальцем, а я пытался понять, как выбраться из стазиса самостоятельно. Я уже почувствовал энергию воздействия, которой является само время и пространство, пусть и ограниченные. Ну и всякие причуды есть у здешнего населения, благо поняв, что это за энергия, я могу придумать метод сопротивления, и даже без помощи клона я буду способен выбраться через пару минут. Глава 30. Причудливая резня. Значит, ты сделала свой выбор, кивнул самому себе мужчина, который, видимо, главный здесь. Эти слова послужили триггером начала движения девушки, которая поняла, что ничего хорошего ей не светит после этих слов, и оказалась права. Один из появившейся троицы имел возможность создавать энергетические конструкции силой мысли. Он попытался связать девушку веревкой фиолетового цвета, это цвет энергии, которой он пользуется. Но девушка ловко отскочила в сторону и одновременно с этим выстрелила в этого энергоманипулятора, но тот перед этим будто стал невидимым, поэтому пуля попала в бетонную крышу. «Мы дали тебе шанс, Лафи», сказал главный среди них, и этот самый Лафи приложил два пальца к виску, и лицо девушку на секунду скривилось. Она сопротивляется. «Моя причуда хорошо действует на ничего не подозревающую цель», — отозвался он и решил отойти подальше от озлобленной девушки, так на всякий случай. «Ничего, он справится», — с улыбкой победителя сказал он, и в тот же момент девушка оказалась в энергетической клетке, а тот исчезнувший член комиссии появился рядом с ней. «Завяжи ей руки и ноги, да покрепче», — приказал он, и тот выполнил приказ. «Вот и все, две цели одной миссии. Меня точно ждет награда, ублюдок», — прошипела леди Наган, понимая, что она не может спасти ни себя, ни меня. «Давно нужно было пристрелить этого урода, возомнившего себя чуть ли не судьей, имеющего возможность казнить любого безнаказанно. Говори что угодно, но предатель здесь ты. Комиссия вложила в тебя слишком много средств, и пусть я намекал на смертельный для тебя исход, это была не откровенная ложь, смерть личности тоже можно приравнять к смерти», — сказал он и повернулся к своему подчиненному. «Создай что-нибудь наподобие копья и проткни его пару раз, а после отрежь голову, чтоб наверняка, и не вздумай подходить. Он умеет делать нечто вроде энергетического щита, возможно, он ждет возможности, чтобы кто-нибудь подошел к нему. Долго мне его еще держать так? Это сложно вообще-то», — сказал тот, кто не переставал смотреть на меня, чтобы держать в подобии стазиса. «Столько, сколько потребуется. Если он выйдет, у нас будут проблемы. Он даже быстрее всемогущего, нам бы такой оперативник пригодился, но лучше все обставить так, что его убил кто-то из местных злодеев. Слишком это опасно держать его в живых». «Понял», — сказал один из троицы и создал перед собой несколько энергетических острых кольев и уже хотел запустить их в меня, вытянув руку в мою сторону, но тут на большой скорости выскочила фигура скатанная и отрубила ему эту руку. Как понятно, это был мой клон, которого я контролировал вторым потоком сознания. Просто я ждал, чтобы они выдали побольше информации, которую можно будет использовать против их президента. «Ахр, моя рука, сук», — мой клон проткнул его грудную клетку катаной. «Анархист, что тебе нужно от нас?» — сразу узнал главный говнюк анархиста по костюму и его скорости. «Вы, считающие себя выше всех, недостойны жить. Я гнался за вашим грехом», — приготовился клон сражаться, — «а я наконец-то смог создать энергию в противовес стазиса и вырваться из оков». На мгновение ускорившись, я оказался рядом с тем, кто своими гляделками может погружать людей в стазис, и заехал ему по голове, тем самым вырубив его. «Уходим», — только и сказал говнюк, исчезая из виду. Видать, он активировал свою причуду, но тут я ударил рукой по земле, распространяя электрические волны, которые задели их. Пусть они и стали невидимыми, это не означает, что они еще стали неуязвимыми. Такая шоковая терапия вывела говнюка из состояния невидимости, чем воспользовался клон и отрезал ему голову. «Ты тоже запятнан грехом», — сказал он Лафию. «Нет, господин анархист, меня застави», — отрезал клон ему голову одним взмахом катаны, а после подошел к телу рядом со мной, и тут я решил поиграть на камеру. «Анархист, я о тебе слышал, твои методы достаточно кровавы, хотя ты избил старателя, это мне понравилось», — сказал я, покрывшись молниями, а в руке преобразил электрическое копье. «Ты, молния, пока за тобой не было замечено грехов, ты мне не нужен», — сказал он. «Отойди от паренька», — сказала леди Наган, которая после потери сознания пленителя достаточно быстро среагировала и наставила ствол на анархиста. «Ты, леди Наган, грех твой тяжек», — сказал он, и девушка нахмурилась. Она явно понимала, о чем идет речь, и оттого ей было больно вдвойне. «Я не хотела всего этого. Я думала, что стану героиней, но это просто иллюзия, нет героев и героинь. Я навидалась грязи и понимаю это. Это просто иллюзия общества. То, что общество хочет видеть, и такие, как комиссия, делаю все, чтобы так и осталось. Но есть такие, как всемогущий, которые верят в героизм», — сказал клон, точнее, я устами клона. «У тебя еще есть шанс исправиться, шанс не впасть во тьму». «Шанс?» — усмехнулась девушка и перестала целиться в клона. «Я теперь стану злодеем в Японии, директор комиссии так просто меня не отпустит. Если бы я могла, я бы прикончила этого сукина сына. У него много связей, а кто я? Я та, кто решила поверить в героев, а на деле в большинстве своем это кучка лицемеров, желающие славы и богатства. А те, кто сидят наверху, полном коррупции, промывают мозги несогласным. Это все, конечно, здорово, но какого хрена теперь делать?» — спросил уже я, осмотрев мертвые тела. А клон тем временем ускорился и отрезал руку тому, кто может создавать стазис-поле. Тебе так рубить конечности нравится? Он, грешник, заслужил, ответил мой клон. Леди Наган, если снова попытаешься причинить вред невиновным, то я приду за тобой, а с директором комиссии я разберусь, сказал клон, спрыгнув с крыши. Мда, ну и денек, конечно, меня попытались прибить, считай, ни за что, а после появился анархист, избивший топ-героев в прошлом и убил несколько негодяев, сказал я, посмотрев на девушку. Да, я тоже такого не ожидала, что теперь делать, как-то растерянно сказала она вслух. Ну, если анархист сможет разобраться с этим директором до того, как тот решит сделать из тебя злодея, то просто возвращаться и продолжать быть героем, как у тебя все легко. Грустно улыбнулась девушка, по которой было видно, что она и сама в растерянности. Ты еще молод и не повидал столько грязи, я вряд ли смогу стать героем с таким количеством крови на руках, сказала она, посмотрев на свои руки. Ты, считай, спасла меня, чем не геройский поступок, проговорил я. Ты решила пойти против приказа босса, тем самым подставив себя, ради, считай, незнакомого для тебя человека. У меня в знакомых есть директор внизу. На слове «директор» девушка чуть нахмурилась. Думаю, ты о нем слышала. Так вот, он как раз-таки противостоит влиянию комиссии и является хорошим чел-зве-мышь-черт, хорошим существом. У него достаточно крепкие моральные устои, и он действительно хочет помочь обществу, а не просто держать его в неведении. Он собирает вокруг себя разных нестандартных героев. Думаю, ты могла бы вписаться в такой коллектив. Не знаю, хочу ли я опять полагаться на кого-то, сказала она, посмотрев на свою биовинтовку вместо руки. Ну, я тебе предлагаю вариант, а ты уж думай сама, взрослая вроде бы и уже женщина, хотя нет, девочка КХМ. Чуть пристальнее посмотрел я на нее и кашлянул в кулак. После я подошел к двери, у которой стоял ноутбук и записывал все происходящее здесь. Все-таки я могу передвигаться на огромных скоростях и припрятать ноутбук. Перед тем, как начать разговор, я смог без проблем. Хех, думаю, твой президент точно получит по помидорам. Так что, отправишься со мной в Японию, за пару минут мы уже будем там. Я ведь тебя убить пыталась, с чего такое желание помочь? Чуть подозрительно спросила она. Я вообще-то герой и время от времени совершаю героические поступки. Девушка приподняла бровь, как бы говоря, что не верит во всю эту лабуду. Ладно, просто ты мне понравилась. Я уже как бы взломал комиссию и просмотрел твое личное дело, мне жаль тебя. Нет ни ближайших родственников, на которых можно положиться, ни настоящих друзей, готовых прикрыть тебе спину. Ах, дожили, малолетка будет жалеть меня, сказала она, подойдя к краю здания и села, свесив ноги. Вообще-то мне уже 13, и я имею степень бакалавра по психологии и другим дисциплинам, так что могу понять, что ты можешь попытаться решить все своими силами и сделать только хуже, или покончить жизнь самоубийством из-за бесцелья. Ты мне понравилась, и твоя история показывает, что дерьмо есть и в обществе героев, хотя я и раньше об этом знал, просто сам не сталкивался. Не хочу, чтобы ты умерла по своей глупости или чтобы тебя посадили в тюрьму, а за убийство аж целого президента комиссии общественной безопасности Японии тебя точно в какой-нибудь тартар упекут. Бакалавра, у тебя что ли причуда увеличивающая интеллект есть? Нет, это природное, прямо, как и моя харизма, мне нравятся красивые девушки и ты определенно в моем вкусе, сказал я, подойдя к девушке и протянув ей руку. Мда, мелких донжуанов я еще не встречала, хотя ты достаточно симпатичный, сказала она, улыбнувшись, и взяла меня за руку. Ладно, так уж и быть, может, я вновь совершаю ту же ошибку, но я хочу попробовать, как тебя звать, то хоть, Киничи Каминари, ты что, новости совсем не смотришь? Смотрю, просто я обычно была занята на миссиях и мало времени уделяла происходящему, сказала она, а я в это время быстренько взял ее на руки в стиле принцессы. Та еще не успела возмутиться, как мы полетели в сторону Японии. Да, материться она явно умеет. Даже Руми обычно так не выражается, хотя, возможно, это из-за новизны ощущений. Я прилетел с девушкой к академии и попросил подождать все еще ошарашенную полетом девушку снаружи, а сам пошел к низу с интересными видео, после которых низу рвал и метал, так как он действительно до последнего надеялся на лучшие. Этих доказательств хватит, чтобы кресло под президентом комиссии расшаталось в достаточной мере, дабы его сменили. Но я не стал ждать и через несколько часов создал своего клона, которого отправил избавиться от некоторых неприятных мне индивидов, в том числе от президента комиссии. Своего клона я могу контролировать на огромном расстоянии, так как мы связаны разумом. Поэтому я без проблем мог находиться в Академии в тот момент, когда второе сознание, контролируя клона, вырезало самых отбитых на голову индивидов в комиссии, а их было немало. Вообще идея комиссии поддерживать мир и порядок между героями и негероями весьма хорошая, дабы сами герои не оборзели, да и обычные люди меньше страдали. Возможно, еще полвека назад комиссия справлялась со своими обязанностями, но сейчас она сильно коррумпирована и погрязла в грязи из-за их президента. Сам этот президент на вид достаточно заурядный тип со слабой причудой, но его неуемные амбиции и желание распоряжаться жизнями героев возвысило его на этот пост. У комиссии было много связей по всей Японии, как и несколько исследовательских лабораторий, где изучали причуды. Все это и узнал клон, проникнув к ним в главный штаб, что было не слишком-то и легко. Кроме огромных железных дверей и охраны, были еще специальные люди с причудами обнаружения, которых приходилось вырубать на расстоянии электроимпульсом, чтобы они не подняли тревогу. Хотя, умея контролировать электронику, сложность резко снижалась на несколько уровней. Охрана у президента тоже была весьма хороша, но они просто не ожидали нападения в своем же штабе, поэтому я в образе анархиста без проблем убивал одного за другим охранника. Все они имели обеленные профили и являлись теми еще отпетыми негодяями, любящими творить беспредел и убивать героев и тех, кто активно поносит их. Конечно, на сильных героев они не смели идти, все-таки те и сами их завалить могут. В общем, я без зазрения совести резал таких ублюдков и оставлял за собой просто море крови, дабы оправдать имя, которое мне дали. Сразу вспоминаю, сколько людей прибил оригинал в войнах, и что по сравнению с ним я еще невинная цылочка. И пока происходил такой кровавый беспредел у них на базе, я вместе с Низу и леди Наган обговаривали наши следующие шаги. В смысле, пытался пристроить эту, пока потерянную девушку, туда, где она сможет найти себя, звучит, конечно, достаточно поэтично, но на деле она действительно не знает, что ей делать с жизнью, ведь она забрала жизнь не одного героя, о чем знает и Низу, поэтому ведет с ней настороженно, пусть и не показывает этого. Пускать ее работать с детьми, будущими героями, Низу не захотел, точнее тактично сменил тему, что, по сути, одно и то же, поэтому я предложил ей побыть пока в офисе Мирука. Идея не совсем понравилась девушке, но выбора особо не было, поэтому я позвонил Руми и спросил разрешения, а та, не раздумывая, согласилась. Кроме того, Низу уже начал договариваться с разными адвокатами, чтобы засудить комиссию, но на следующий день выяснилось, что погибло с 94 человека, работающих на комиссию. Число, конечно, небольшое, на первый взгляд, но на самом деле это сильно всколыхнуло общественность, а Низу еще добавил огонька тем, что прилюдно обвинил комиссию во многих грехах. Так как есть в видео, где группа, посланная комиссией, погибает от рук анархиста, и в нем же тот говорит, что разберется с президентом этой организации, а на следующий день открывается, что он мертв, как и его приспешники, все эти убийства упали на его плечи. Таким образом, анархист стал злодеем С-ранга, и за ним теперь охотятся все службы Японии, как и агентство героев. В общем, покуролесил я знатно, и не будь у меня клона, то вряд ли я стал таким заниматься. Пришлось бы искать более мягкие пути, как разобраться с президентом комиссии, который даже подумывал похитить мою сестренку, если у него не получится прибить меня. Конечно, он бы это поручил преступникам через третьи лица, дабы мои родители потратили много денег, а я бы в это время мог бы сорваться, по его мнению, и наделать глупостей. Да и другие планы у него имелись, даже на того же Низу. Уже через пару дней комиссия понесла огромные как финансовые потери, так и репутационные, что меня весьма устраивало. Услышал я эту информацию по телевизору, выйдя из гравитационной комнаты и заметив, что у входа в лабораторию меня ждет Руми. «О, я думал, ты там с леди Наган тренируешься, показываешь ей силу своего пинка», — сказал я и принял протянутую бутылочку с водой. Сейчас я был полуобнаженный, весь потный от нагрузок на тело. «Нет, она сейчас с печально радостным выражением лица смотрит телевизор», — махнула крольчиха рукой. «Я обдумала твое предложение, но о наших отношениях», — моя рука непроизвольно опустилась на нижние 90 девушки, — «все-таки мы стояли достаточно близко, чтобы я мог такое сделать. Нет, об усилении моей причуды, просто я вначале считала это неправильным, что ли, будто что-то идет вразрез эволюции, природы или еще чему-то, а теперь я узнала, что на тебя напали, и если бы не этот анархист, то ты мог бы пострадать. Это мне показало, что даже с сильной причудой могут найтись те, кто без проблем смогут справиться с тобой. Поэтому думаю, что стать в несколько раз сильнее не самая плохая идея», — объяснила девушка и мягко стукнула по этой руке, которая уже начала мять ее милый маленький хвостик. «КХМ, прости, видать, гормоны в голову ударили», — сказал я, извинившись. «Тогда я сейчас подготовлю капсулу, и думаю, уже к завтрашнему утру ты очнешься», — проговорил я, подходя к капсуле и начав настраивать ее под девушку. «У меня вместо гормонов было желание избивать всяких плохишей», — сказала Руми, все еще прикрывая свой хвостик рукой, будто защищая его от покушений всяких разных типов. «Разве это самое улучшение не идет дольше? Ты ведь больше 2 дней провалялся. У меня была более комплексная сыворотка, связанная с разными энергиями. А здесь, считай, физическая сила, прочность и регенерация, то есть всякие мелочи», — махнул я рукой. «Ты собираешься позже демонстрировать свои знания на эту тему?» — аккуратно поинтересовалась девушка. «Неа, подумай, что будут делать всякие злыдни, узнав, что кто-то может усилить их причуды. Да и даже правительство других страх явно сразу нацелится на меня, пока я не стану намного сильнее всемогущего. Лучше держать такую информацию в секрете. Хотя некоторые открытия можно представить, когда я буду официально становиться магистром биотехнологий, например, помогать людям с причудами, мешающими им жить. Я на это вполне способен, да и давно хотел попросить родителей открыть филиал Каминари Компани в Мусутафу. Думаю, как раз она будет направлена на медицину и биотехнологию, где я смогу принимать желающих». «ХМ, разумно. А твоя помощь людям будет весьма кстати. Все-таки проблема злодейских причуд не новая, и пока не нашли, как решить эту проблему», — кивнула боевая девушка-кролик, которая в последнее время немного подрастеряла пыл, но думаю, после улучшения ко мне вернется знакомый боевой кролик. Как я и говорил, улучшение не заняло много времени, и когда девушка проснулась, то сразу решила испытать свои силы. Для этого я улетел с ней подальше от городов в лес на юге Хоккайдо. «Погнали!» — крикнула возбужденная девушка и чуть не рассчитала силу, пролетела мимо меня и своим телом разломала в щепки несколько деревьев. «Ну, этого следовало ожидать, именно поэтому тебе и нужно привыкнуть к возросшей силе», — сказал я, а в следующий момент я пригнулся, пропуская ногу девушки мимо своей головы, и этот удар угодил в недалеко стоящий валун, который просто взорвался, будто в него выстрелили из очень мощной пушки. «Судя по наблюдениям, твоя сила выросла даже больше, чем в 2 раза, примерно в 2,5, проговорил я и даже не пытался принять ее удары на блок, так как моя рука в таком случае наверняка сломается. Если раньше она могла двигаться на гиперзвуковых скоростях, то есть выше 1 маха, а если еще точнее, то примерно около 2000 км/ч, то сейчас она без проблем двигается на скорости около 5 махов, то есть около 6000 км/ч, а ее удары могут достичь скорости 6 махов. Уже в офисе радостная новообретенными силами Руми скакала из зала в зал, тягая тяжелые гантели, которые раньше она все-таки чувствовала, а вот сейчас они для нее не тяжелее, чем обычный лист бумаги для человека. Также Руми наконец-то решила поинтересоваться насчет гравитационной комнаты и застряла там на несколько часов, пытаясь понять пределы своего тела. А сейчас девушка может выдерживать перегрузку в 40 г, то есть 40-кратный вес своего тела на каждую конечность и мышцу. Думаю, всемогущий сможет справиться с намного большим весом. Но нужно учитывать мою скорость, ведь при скорости в 30 махов, то есть в 36 000 км/ч, моя сила удара будет равна примерно 5494-500 ньютонам, или если перевести в килограммы, то 560-283, это около 560 тонн. Конечно, цифры выглядят хорошо, но все-таки мое тело не сможет выдержать такой удар, только если в полностью энергетической форме я смогу сохранить себе руку. Поэтому мне нужно становиться сильнее, чтобы иметь возможность справляться с такими нагрузками. Все-таки обычный человек весом в 60 кг способен нанести удар в 500-600 кг. Глава 31. Причудливый год. До своего 14-го дня рождения я проводил много времени в чудесном университете и смог получить академическую степень магистра. Конечно, если бы я учился как остальные люди, то мне пришлось бы еще 4 года учиться только на одно направление, но учитывая мой случай и мою фамилию, удалось все несколько ускорить. Для меня все это прошло даже как-то буднично, А вот родители решили сделать из этого рекламу и говорили о моих успехах на каждом шагу. Для биотехнологического направления я представил анализ своей медицинской капсулы, где подробно разъяснял, как она работает и как я смог создать ее. Конечно, я все это говорил, чтобы смешивать факты и ложь воедино, но даже так я удостоился номинации на Нобелевскую премию, как тот, кто внес огромный вклад в медицину. Это очень престижная награда, и для нее мы специально летали в Стокгольм, столицу Швеции. На нем присутствовало очень много сливок общества и, что самое для меня главное, было много красивых барышень, особенно дочерей всяких магнатов, чьи родители решили, что было бы неплохо, если перспективного молодого человека с сильной причудой соблазнят их дочери. Именно на этом мероприятии мама Йоразу защищала меня от посягательств всяких куриц, как она выразилась. И именно эти ее действия всколыхнули новостные телеканалы, на которых стали говорить о возможных отношениях между гением Каминари Корп, Кеничи Каминари тоже гением, но уже Читы Йоразу, мама Йоразу. Никто не давал никаких комментариев по этому поводу, поэтому репортеры сами создавали разные версии возможных вариантов. И вот мама сильно краснела из-за них перед подружками и особенно передо мной. В общем, получить степень магистра оказалось для меня не слишком сложно, а медицинская капсула сразу позволила мне чуть ли не стать доктором биоинженерии и других дисциплин. Поэтому я продолжил учиться в чудесном университете. Руми, став сильнее с еще большим упорством, начала геройствовать и вскоре стала топ-героиней под номером 5, сместив предыдущих героев. Также леди Наган решила стать помощницей Руми. Пожив вместе с девушкой, она проявила симпатию к подходу ведения дел боевого кролика, то есть всем нарушителям порядка хороший пинок и никак иначе. После того, как погиб президент комиссии от рук анархиста, бразды правления уже полуживой организации взяла на себя бывший вице-президент. Женщина она была весьма прагматичная и ясно поняла намек анархиста, что таких вот президентов он будет рубить, не поленится прийти сюда вновь. Поэтому встала на сторону низу и полностью реорганизовала комиссию, уволив всех верных прошлому президенту людей и поставив на свободные места своих. Нынешний президент знал о деле леди Наган, и когда та пришла увольняться, то без проблем согласилась и подписала все нужные бумаги. Мое геройство несколько сбавило свои обороты, все-таки у меня было много других дел, но я все равно участвовал в крупных геройских операциях. Ташинариги, то есть всемогущий, достаточно часто стал наведываться в Академию Юэй, где я частенько мастерю всякие приборы для учеников. Мы с ним беседовали уже много раз на разные темы, такое чувство, будто он пытается узнать меня получше по какой-то причине. Иногда он даже встречал нас на улице города, когда мы своей компанией гуляли по городу, тогда он примерно таким же взглядом смотрел на Изуку. Кстати, о ней, девочка подросла и из-за влияния жизнерадостной Ашида и дружелюбной Цуки, тоже стала в разы увереннее себя прошлой, и этим фактом никак не нарадуется ее мать, Инка Мидория, которая несколько раз рыдала, обнимая свою дочь. Кроме того, в школе она начала давать отпор местному хулигану, Кацуки Бакугоу. Если раньше он мог прижать ее к стене и допрашивать по любому поводу, местами обзываться и унижать ее из-за отсутствия причуды, то теперь он несколько раз получал по лицу за такое обращение от самой девушки. Причем, когда он первый раз получил физический отпор от девочки, то несколько секунд провалялся на земле в каком-то ступоре, он даже помыслить не мог, что с ним так могут поступить. А когда осознал, что его уложила на землю девочка, причем еще и беспричудная, то, взревев, напал на нее, используя причуду, но даже так мастерства девочки хватило, чтобы обратить инерцию тела мальчика против него, и она снова уложила его на землю. В тот же день тот решил вновь повысить свою самооценку за счет других и со своими прихлебателями начал наезжать на группу мальчиков со слабыми причудами, но вот Изуку со своей героической справедливостью встала между ними и избила всю группу Бакугоу и его самого. Все-таки она умная девочка и довольно быстро все схватывает на лету, так еще и думать головой в бою умеет, что тоже важно. Поэтому времени, проведенного вместе с подругами в Дадзии, хватило, чтобы научиться постоять за себя. Что самое обидное для девочки, так это то, что после спасения ее вызвали к директору и начали отчитывать и говорить, что от нее такого не ожидали. Кроме того, директор пару раз мельком сказал, чтобы она больше не сопротивлялась Кацуке из-за его сильной причуды и светлого будущего, и что она без причуды, поэтому ей нужно сидеть тише воды и ниже травы. Обо всем этом девочка и рассказала матери, И та пришла в школу разбираться и поднимать шум из-за такого обращения. Но что может простая домохозяйка против директора престижной школы? Даже пусть и с богатой подругой, матерью Бакугоу, которая уже наваляла своему сынку за такое обращение с дочерью Инка. В общем, директор решил припугнуть этих особ и нанял вышибал, которые должны были просто испугать Инка и ее дочь, а вот читу Бакугоу они не должны были злить ни в коем случае. Вот когда эти вышибалы ворвались в дом Инка, я и узнал об этом и быстро примчался разбираться с этими увольнями. Как только я появился в дверном проеме такой весь покрытый молниями со светящимися глазами, эти вышибалы струхнули и попытались пойти на попятную, но со мной это не сработало, и я хорошенько избил этих тупиц. После разговора с Изуку и Инкой я направился в школу, а директор уже ожидал, что вышибалы сделают свое дело, и эта громкая домохозяйка отстанет от него, но тут прихожу такой невеселый я и делаю невеселым директора. Уже здесь он был бессилен, так как со мной на стороне Инка и Изуку, его уже на следующий день поперли с места директора. Нравится мне всяких наглых директоров с места выставлять. После такого случая Инка была мне очень благодарна и приготовила мне разную еду в благодарность, ну и пригласила к себе в дом, чтобы скушать все это. Мне нравится проведенный мной досуг в академии, ведь ничем меня не обременяет и при желании я могу вообще не приходить в академию, но я люблю мастерить, поэтому продолжаю этим заниматься. В Академию Юэй, кроме героини Полночь, которая является учителем истории и современного искусства, а также классным руководителем класса 1В, еще устроился и Сотриголовый. Как только он увидел меня, то сразу сгорбился и пробормотал: это точно была не самая лучшая идея. Впрочем, учителем он может быть хорошим и весьма чутким, пусть и нормальным, в обычном понимании этого слова, его не назовешь. С первым же классом, где он стал классным руководителем, он начал испытывать детей на прочность разными психологическими методами. Напугать их отчислением было самое распространенное, причем он ведь действительно мог это сделать, так как Низу дал ему полные права на это. Низу нравятся разные и нестандартные подходы к людям, ведь он сам плод экспериментов людей, поэтому прекрасно понимает, что неожиданности могут произойти в любом момент, и настоящий герой должен уметь с ними справляться. Вот Айзава вместе с другими учителями готовит их к этому, ведь герою не так важно уметь побеждать всех кулаками, сколько оказывать помощь людям и придумывать разные подходы к злодеям, чтобы минимизировать урон. Сейчас я как раз смотрел за героической практикой около кампуса полигон Бетта. Это учебная местность, имитирующая стандартный городской район с его улицами, зданиями и переулками. То есть это, считай, мини-городок для учащихся на геройском курсе, что очень наглядно показывает, какими финансами распоряжается академия, ведь таких кампусов несколько. Хотя стоит отметить, что городок строили не строители за баснословные суммы денег, а чаще всего еще один учитель академии, Кен Ишиэма, или его геройское имя Цементос. Его причуда так и называется «Цемент», и позволяет ему манипулировать любым материалом на основе цемента при касании. Вот он своей причудой помогает строить все эти здания и остальные бетонные укрепления, помогая сократить расходы академии. Ему нужно всего пару часов, чтобы создать мини-городок. Да, Низу умеет удивлять размерами, проговорил я, сидя чуть в отдалении от класса 1А с ноутбуком на коленях. Я уже за это время познакомился со всеми учителями, так что без проблем шастал по всей академии. Все-таки Низу мне действительно доверяет и не имеет ничего против моего любопытства. «Сенсей, а кто это там сидит в сторонке?» — поинтересовалась очень даже симпатичная девочка с волосами сиреневого, ближе к голубому оттенка, любопытным взглядом и милой улыбкой. «Это ваш помощник, или может это замаскированный под ученика экзаменатор?» «А, точно, это замаскированный директор, желающий увидеть наши успехи». Начала она проговаривать разные варианты на тему «кто я такой», в это время подпрыгивая на одном месте, а я в это время пристально следил за ее чем-то, что подпрыгивало вслед за девушкой. Ее костюм сильно облегал ее тело, что мне очень даже нравится. «Хада, успокойся и перестань задавать столько вопросов», — чуть в раздражении произнес, как всегда, уставший на вид Айзава, которого назначили руководить классом 1А. После он посмотрел в мою сторону, не обращая на него внимания. «Считай, что это плод твоего воображения», — махнул он рукой. «Эй, обидно, однако. Айзава-сенсей, мы же столько геройских дел вместе проделали, а вы все еще так ко мне относитесь, это разбивает мне сердечко». Наигранно схватился я за грудь. «Не поясничай», — нервно зачесав место у виска, сказал Айзава, а после обратился уже к классу. Сейчас я вам расскажу, что вам придется сделать. Айзава-сенсей, вы сделали ему больно своими словами. Может, у вас были какие-то более глубокие отношения? Судя по всему, вы давно знакомы», — сказала та же девчушка, смотря на меня добрым и одновременно с этим любопытным взглядом, а я в это время все еще держался за грудь. «Каминари, не мешай мне вести урок Божий. Низу ведь наверняка заставит меня стать его классным руководителем», — с вселенской горечью проговорил он. «Ладно, просто решил посмотреть, как эти детишки будут справляться с вашей задачей, которую вы наверняка нашли, как усложнить. Удачи», — сказал я классу, а после перевел взгляд на девушку с голубыми волосами. «Особенно удачи тебе, прекрасная Ниджири Хада, возраст 15 лет, рост 1,62 м и группа крови В», — проговорил я, а глаза девушки засверкали в порыве любопытства. «Как ты узнал все это? Ты сталкер? Почему ты не в школьной одежде, раз находишься здесь? И я правда кажусь милой для тебя?» — произнесла девушка, очень быстро приблизившись ко мне. «Я просто очень люблю женскую красоту, а ты действительно красивая девушка, вот я и узнал о тебе подробнее. КХМ, ладно, занимайтесь дальше», — сказал я и, покрывшись молниями, переместился на крышу здания, под которым и будут проходить испытания для них. Само испытание заключалось в следующем: им нужно было в группе из 3 человек пройти участок, где было много роботов, и спасти 3 заложников, которые лежали в 3 разных местах на выделенной территории. В качестве заложников использовались манекены. Герои были ограничены во времени, и им нужно было преодолеть роботов, найти заложников и спасти их, тогда испытание будет считаться пройденным. Здесь Айзава хочет посмотреть, как они справятся с испытанием, когда нужно спасти людей, вокруг враги, а время поджимает. Я присутствую при этом испытании не просто так, так как изобрел одного робота, которого уже проверили бывалые техники Академии и дали добро на его использование. Вот я и хочу на деле увидеть, как он поведет себя. Кроме него здесь еще были стандартные для Академии злодейские роботы, их несколько видов, но сейчас в этом испытании есть только 2. Это паукообразные роботы и бронированные. Самая твердая их часть – это стальной корпус, но сами они достаточно медлительны, даже роботы-пауки. Поэтому их чаще всего используют для вступительного экзамена, где проверяют боевую доблесть учеников. Даже самый обычный человек может с ними справиться, если знать как. Все-таки они созданы не для того, чтобы вредить ученикам, а именно для проверки их способностей. Поэтому у них много слабых мест, например, если облить их достаточным количеством воды, это их закоротит, так как нет никакой защиты от этого. Кроме того, есть несколько кнопок аварийного обесточивания на самих роботах, но они маленькие и нужно быть внимательным к деталям, чтобы заметить их. Мой же робот мощнее 2 остальных и имеет карбоновый корпус, что будет прочнее стали и легче алюминия, поэтому я смог навесить на него побольше всякого вооружения, включая ракетные установки и электрошокер. Конечно, сами ракеты не полностью боевого типа, то есть они пусть и рванут, но не нанесут такой ущерб, как обычная. Мне понравилось мастерить этого робота, есть в этом деле что-то сакральное. Оригинал когда-то строил големов, а я вот строю роботов. Причем с помощью электромагнетизма я вполне способен построить железных големов, только в таком случае ни о каком даже слабеньком искусственном интеллекте говорить не стоит. Это, считай, просто железные болванчики, которыми я управляю с помощью своей причуды. Сидя на крыше, я постоянно ловил на себе взгляды студентов, которые недоумевали, кто это такой там сидит и наблюдает за ними, а Айзава, если у него спрашивали об этом, сразу менял тему. Наблюдая за прохождением испытания классом 1А, то есть класс, в котором герои с достаточно хорошим потенциалом, я заметил только 3 интересных для меня личностей. Одна из них — это Ниджири Хада, та самая любопытная девчушка. Ее причуда типа излучения называется волна, и в ее основе лежит возможность выпускать мощные ударные волны, потребляя выносливость девушки. Причем эти волны по какой-то причине двигаются строго по спирали, что несколько замедляет их, но мощность нисколько не убавляет, и они сминают сталь как бумагу. Другой интересный студент — это Тамаки Амаджики, темноволосый и стеснительный паренек с длинными ушами, который очень часто поглядывал на рядом стоящего парня, будто ища в нем поддержку. Его причуда называется превращение и позволяет ему приобретать свойства органической пищи, которую он ест. В данный момент перед испытанием он скушал осьминога, и у него вместо руки отросли щупальца. Тот другой студент, на которого часто поглядывал Тамаки, Это его школьный друг, Мириат Огата с причудой проникания, которая дает ему возможность становиться нематериальным, буквально фазировать через материальные объекты. Он может без проблем пройти сквозь защищенные секторы любого здания, так как ему это позволяет причуда. В его личном деле, которое есть у Академии, написано, что в детском возрасте он чуть не утонул в реке и его спас герой, и именно после этого события он решил стать героем. Как отмечается, он очень много тренируется для контроля своей причуды, так как она очень опасна для пользователя. Во время его фазирования свет, звук, кислород и все остальное просто будут проходить сквозь него, так что долго быть нематериальным он чисто физически не может, но очень усердно тренируется, чтобы превзойти свои пределы. А если нет света, то нет и зрения, он буквально слепнет в момент активации причуды и теряет все обычные чувства восприятия окружающей среды. В средней школе, как отмечает его бывший учитель, он каждый день тренировался в использовании своей причуды на спортивной площадке и не обижался на насмешки одноклассников, а просто жизнерадостно улыбался. Они вместе с Тамаки всегда поддерживали друг друга, и если Мириа является тем, кто всегда за любое движение, то его друг, наоборот, не слишком любит большие толпы. Все трое они выделялись на фоне других студентов не только своей причудой, но еще и оценками в личном деле. Вступительный тест все трое написали на «отлично», Ниджири вообще получила полный балл, пусть она и выглядит как легкомысленная девушка, но на деле она весьма умна, пусть и немного непоседливая. Мириа тоже не выглядит шибко умным, но написал почти на полный балл, были у него там некоторые неточности, но в общем письменный тест был написан отлично. Сам он с чисто физической точки зрения является сильнейшим из один класса, но ему, впрочем, как и остальным, не хватает мастерства и правильного подхода к своей причуде. Но Академия Юэ именно этим и занимается, что находит лучший подход к ученикам и улучшает их потенциал. Для примера, Ниджири когда стреляла своими волнами, то пару раз чуть не попала в своего сокомандника, Тамаки, а Мириа вообще использовал свою причуду и остался голым, так как его одежда просто прошла сквозь него, а после попытался быстро одеться, но робот успел ударить его и впечатать в здание. «Мой робот показал себя замечательно, эта троица после 5 минут из положенных 10, наконец-то набрели в место, где были заложники, там он их и поджидал. За эти 5 минут они более-менее привыкли к причудам друг друга и напали на робота, наверняка думали, что справится с ним, как и с другими, но не тут-то было. Он дал хороший отпор и целую минуту те пытались как-то победить его». Мириа попытался вырвать панель с разными портами входа для его калибровки, но робот ударил его электричеством, тем самым нарушив координацию и снова вбил в землю ему еще трудиться над своей техникой и трудиться. Глава 32. Причудливая тройка.